Борей увернулся от удара острых крыльев чудовища и обрушил Крозиус Арканум сзади на коленное сочленение ангела. Брат Уриент и брат Перс обрушились на огромную машину спереди, в то время как Кайлен нетвердо встал на ноги. Уриент умер, когда ангел схватил его обеими когтистыми лапами, разорвал тело на части, а затем презрительно отшвырнул останки. Тварь содрогнулась, когда Борей в конце концов сокрушил серебристую сталь ноги. Ангел попытался развернуться и рассечь крошечного противника, но пошатнулся, потому что поврежденное колено сломалось под весом чудовища. Оно замахало огромными руками, чтобы удержать равновесие. Кайлен и Борей немедленно использовали свое преимущество. Кайлен обрушил силовой кулак на чудовищное искаженное лицо, огромной перчаткой уничтожив его черты и сокрушив бронированный саркофаг. Кайлен вгонял кулак все глубже в сердцевину тела чудовища. Вонь, которая пахнула из гнилых внутренностей, была вонью прогнившего трупа. Его кулак сомкнулся вокруг чего-то маслянистого и чудовищно живого. Ангел содрогнулся в агонии, оторвав Кайлена от земли. Он ухватился свободной рукой за грудину твари, пытаясь вырвать сердце чудовища. Боль охватила его тело, когда конечности ангела в спазмах задели его раненое бедро и грудь. Рука Кайлена скользнула внутрь тела ангела. Блестящие внутренние выделения поглотили его конечность, мешая ему уничтожить чудовищное существо, скрывавшееся в теле машины. Его кулак наконец нашел цель. Извивающееся, омерзительно сокращающееся нечто. Он обхватил кулаком плоть чудовищного сердца и с криком высвободил энергию кулака внутри биомашины. Монстра охватили конвульсии, когда смертельная энергия силовой рукавицы взорвалась внутри его доспеха. Голубое пламя вырвалось изо рта ангела, его ноги подкосились, и тяжелая тварь медленно осела на колени. Смрадный черный дым вырывался из всех сочленений, демонический вой постепенно стихал, пока наконец не смолк окончательно. Кайлен высвободил кулак, гримаса боли и отвращения была на его лице, когда безжизненная груда ангела смерти рухнула на землю, изуродованная груда зловонной плоти и стали. Кайлен соскользнул с доспеха ангела и рухнул рядом с отвратительным созданием. Кровопотеря, шок и боль отняли всю его огромную мощь. Не говоря ни слова, капеллан Борей схватил Кайлена за руку и помог ему встать на ноги. Брат Перс присоединился к ним. Смертоносные выделения монстра окрасили его темно-зеленую броню в черный. Три темных ангела стояли возле гниющего трупа и пытались представить себе, как такая тварь вообще могла существовать. Кайлен с трудом подошел к останкам чудовища и уставился на разбитый доспех ангела. Икона на саркофаге изображала крылатую фигуру в зеленой мантии с косой в руках. Лицо было скрыто за тьмой под капюшоном, а орнамент, вырезанный на груди под фигурой, складывающийся в слово, частично скрытой черной маслянистой кровью. Кайлен нагнулся, протер броню своей рукой и почувствовал, будто сердце вырвали из его груди. Он рухнул на колени, когда он увидел это слово, изо всех сил желая, чтобы это не было правдой. Но оно оставалось там, выгравированное, с кошмарной необратимостью. Калибан. Потерянный родной мир темных ангелов, уничтоженный во время Великой Ереси тысячи лет назад. Кайлен не знал, как эта тварь могла выйти из столь святого места. Он встал и повернулся к Борею. «Ты ведь знал об этом, не так ли?» – спросил он. Капеллан покачал головой. «Об этом порождении нет. О том, что мы встретимся лицом к лицу с одним из наших братьев, обратившимся к темным силам, да, я знал». Лицо Кайлена исказило смесь гнева и недоверия. «Темные силы? Как такое возможно? Это не может быть правдой». Голос из теней мягкий и притягательный произнес. «Я боюсь, что может, сержант». Кайлен, Борей и Перс развернулись и увидели высокую, массивно сложенную личность в развивающейся белой мантии, возникшую из теней, сопровождаемую сгорбленным человеком с обритой головой. Черные волосы высокого человека были коротко острижены, три золотых штифта сверкали в его лбу. Привлекательные черты лица скривились в усмешке. Борей быстро выхватил болтерный пистолет и выпустил целую обойму в облаченного в мантию человека. С каждым попаданием вспышка света взрывалась рядом с человеком, но сам он оставался невредим. Кайлен мог видеть неясные очертания Розариуса над его мантией. Небольшой амулет защитит пророка от их оружия, и Кайлен знал, что эту защиту практически невозможно преодолеть. Стеклянные стены, опоясывающие арену, скрылись в полу, и множество вооруженных людей вышло на арену, нацелив свое оружие на троих космодесантников. Борей бросил пустой болт-пистолет. Кайлен и Перс неохотно сделали то же самое. «Как это может быть правдой?» — еще раз спросил Кайлен. «И кто ты такой?» «Это очень просто, сержант. Меня зовут Цефис, и я когда-то был темным ангелом, как и ты. Когда тот, кто сейчас является лишь мертвой оболочкой Императора, еще ходил среди нас, мы были преданы Львом Эль Джонсоном. Он покинул истинного магистра нашего ордена, Лютера, и отправился с Императором покорять галактику. Примарх оставил Лютера прозябать на захолустной планете, пока сам он тщеславно присваивал почести сражений, которые должны были быть нашими. Неужели он ожидал, что мы не вступим с ним в битву, когда он вернется? Борей вышел вперед и снял шлем, отшвырнув его в сторону, и уставившись на высокую фигуру с нескрываемой ненавистью, он поднял Крозиус Арканум и нацелил его в грудь оппоненту. «Я знаю тебя, Цефес! Я читал о тебе, и я добавлю твое имя в книгу избавления. Лютер должен был оставаться на Калибане. Он был на очень ответственном посту. Необходимость, капеллан, это оправдание любой глупости, совершаемой нашим Империумом. Это аргумент титанов и вера рабов», — резко оборвал Борея пророк. «Протри глаза, нас изгнали, нас разбросало по времени и пространству, так мы стали падшими, и за это я убью тебя». К нему вернулось его прежнее самообладание. Он кивнул на мертвое чудовище и произнес: «Вы убили ангела лезвий. Я впечатлен».